Так неплохо, что не только перешиб Изоту нос, отчего тот до гробовой доски стал походить на старого мопса, но и заставил, видать, лязгнуть зубами, вследствие чего Изот сам себе откусил кончик языка и из-за этого самого не только начал шепелявить и причмокивать ни с того ни с сего, но и почти вернул себе облик древнего основателя фамилии. Это внезапное двойное изменение, превратившее человеческое, почти человеческое лицо в пёсью морду, а человеческую, почти человеческую речь в нечто косноязычное, сильно повлияло и на мир внутренний. Изот стал нелюдимым, перестал колоть свиней, расстался с прежними друзьями, завел множество собутыльников и очень привязался к полутемному во всех отношениях трактиру Афони Пуганова. И всей своей оскорбленной душой возлюбил три вещи — водку, отечество и речи в его защиту. И пока он их там произносит, немыслимо присвистывая, причмокивая и шепелявя, нам самое время перейти к изложению событий следующей главы. Глава пятая. И снова мне придется круто изменить аллюр повествования. Я все спешу, а спешить-то надо разумно и последовательно, иначе у вас создастся то впечатление, какое возникает у человека, глядящего в окно метровагона. Что-то грохочет, гремит, воет, стучит, мелькает. Кажется, что скорость безумно велика, небывало велика, а на следующей станции выясняется, что проехали бы всего ничего. Нет, не уподоблюсь я мчащемуся в туннеле, а распахну настежь все, что можно распахнуть, и даже приторможу немного. Глядите, люди добрые. Мы ведь едем по стране, где совсем еще недавно жили ваши предки, где все началось, где спрятаны кончики всех ниточек и причины всех последующих следствий. В ноябре или в октябре, что ли, 1904-го завалился на классном деле синий живоглот, знаменитый налетчик, у которого аккурат под Новый год злоумышленники сперли новые кожаные калоши. Сеня тихо брал себе приличную кассу, когда налетели, заорали, засвистели, начали стрелять и окружать. Сеня уложил из личного шпалера какого-то особо усердного, в темноте сумел прорваться, но не вдоль реки, не к чертовой пустоши, а на Успенку, где и заметался среди дворов, поскольку был человеком пришлым, а профессиональные его интересы лежали вне Успенской территории. Он метался, фараоны, изредка постреливая, стягивали кольцо, и Сеня уже прикидывал, что выгоднее, подлезть под их пулю или хлопнуться самому, потому как все равно ведь забьют. И тут открылась дверь сарая. Сеня нырнул в тень, дверь закрылась, кто-то молча схватил его за руку и быстро потащил за собой. Кончился один сарай, начался другой, кончился другой, пошел третий или снова первый, черт их в темнотище разберет. Кругом еще шумели фараоны, стреляли для страстки, крутились, еще опасность не миновала, но тут на Сенькино счастье вынесло Моисея, который вдруг заорал на всю спящую Успенку: «Сатрапы! Рабочему люду и спать уже нельзя, да, по-вашему? Зачем вы поднимаете шум и гам? Это ты поднимаешь? Я поднимаю! Нет, вы слышите, успенцы? Вы слышите, как фараоны валят с больной головы на мою здоровую?» Тут уж было не до сна. Где-то зажглись окна, застучали двери, кто-то вышел, послышались недовольные голоса. Полиция вынуждена была в этих условиях свернуть операцию, арестовала в утешение Моисея и под дикие вопли шпринцы направилась в Пристенковский участок. А Сеня Живоглот отдышался и сказал в темноту сарая: «Спасибо, Бориска». Темнота ответила абсолютным молчанием, но Сеня знал, кому, когда и что говорить. Сказав, тотчас же и ушел, растаял во тьме, а явился в Пристенье через 2 месяца, когда убитого не только похоронили, но и позабыли о нем навсегда. Сеня Живоглот и Бориска Прибытков не встречались, а если и встречались, то еле кивали друг другу, как люди, хотя и знакомые, но весьма далекие, и так продолжалось еще почти что